Постышев считал регулярную сменяемость его членов, в частности, выдвижение на руководящие посты рабочих. Нужно увеличить число рабочих от станка в горсовет. Надо отказаться от того, что директор того или иного завода должен быть обязательно избран в горсовет. Давайте сделаем перелом в этом отношении. Неужели, если я не член горсовета, то у меня авторитета меньше? Это неправильно. Я все время был членом окружного совета профсоюзов. Сейчас я не член ОСПС, и что, мой авторитет снизился? Я не могу руководить фракцией ОСПС, или фракция ОСПС не будет использовать наших директив? Зато на мое место туда ввели нескольких рабочих от станка. Во время перевыборов в Советы в 1929 году окружком большое внимание уделил участию в них трудящихся женщин, повышению роли работниц и крестьянок в руководящих органах. 13 сентября 1929 года в прессе было опубликовано подписанное Постышевым воззвание окружкома КПБУ ко всем работницам и трудящимся крестьянкам Харьковщины с призывом избирать лучших своих представительниц в Советы, активнее приобщаться к советской работе, к государственному управлению. Без риска впасть в преувеличение, можно с уверенностью сказать, что благодаря постоянной заботе окружкома партии и лично его секретаря, в сравнительно короткие сроки горсовет столицы республики перестроил свою работу в свете требований ЦК ВКПБ и был способен решать самые сложные и ответственные задачи. Выступая в июне 1930 года на одном из совещаний, Постышев с гордостью говорил, что Харьковский горсовет стал подлинно массовой организацией, вокруг которой создан большой рабочий актив. Опыт харьковчан тщательно изучает ВУЦИК, чтобы распространить в других округах республики. 4 мая 1929 года 12-й съезд Советов Харьковщины избрал Постышева членом ОКР исполкома и делегатом 11-го Всеукраинского съезда Советов, проходившего с 7 по 15 мая 1929 года в столице республики. С отчетом о деятельности правительства СССР перед делегатами выступил Куйбышев. О работе Совета народных комиссаров УССР рассказал Чубач. Съезд рассмотрел и одобрил 5-летний план развития народного хозяйства УССР, единогласно принял Конституцию Республики в новой редакции. Надо отметить, что, несмотря на крайнюю занятость, руководитель коммунистов Харьковщины всегда находил время для участия в работе многих общественных организаций. Почти ежедневно Постышев встречался с трудящимися. Каждая такая встреча выливалось в принципиальный разговор по важнейшим проблемам политики партии, с которыми органически увязывались конкретные задачи данного производственного коллектива. Павел Петрович очень хорошо разбирался в людях, понимал рабочих, умел в задушевной беседе выяснить волнующие их вопросы. Кроме того, Постышев обладал способностью правильно оценивать и проводить в жизнь ценные практические предложения, положительный опыт, все новое, передовое. Постышев уделял много внимания руководству и партийному воспитанию комсомольского актива. В своих выступлениях на пленумах ЦК ЛКСМУ, многочисленных собраниях и конференциях он раскрывал перед комсомолом республики конкретные задачи социалистического строительства. Молодежи нравилось, что Павел Петрович никогда не становился в позу поучающего, не терпел тона опеки, держался просто и дружески. Рост комсомольской организации Харьковщины находился под неусыпным контролем окружкома партии и лично его секретаря. Ежегодные ряды ЛКСМУ пополняли лучшие представители рабоче-крестьянской молодежи. Если в начале 1928 года Харьковская организация объединяла около 30 тысяч комсомольцев, то через год с небольшим в ее рядах насчитывалось свыше 37 тысяч, из которых 22,5 тысячи находились непосредственно в Харькове и 14,8 тысячи в селах. Анализируя эти цифры, Павел Петрович призвал окружком ЛКСМУ больше заниматься сельским комсомолом. Акцентировалось внимание комсомольских руководителей на качественном составе принимаемых в ряды ЛКСМУ. Не форсируйте количественный рост Союза, воспитывайте новичков, иначе сотрутся грани между комсомолом и остальной рабочей и колхозной молодежью. и тут же, беседуя с нами,